Устроен колодец в пустыне сухой, наполнен он светлой кристальной водой, и люди идут по тем знойным путям, заветным воротам, далеким краям. И многие жаждой усталой груди проходят, не видя колодца того и лучшего. Друзей вопрошают, когда, почему, и кем он был вырыт, и спорят они, и в споре проходят их лучшие дни. Новою силой стремятся вперед, заветным воротам небесной страны. Увидишь ли, друг, ты колодец Христа? Очнися, не споря, начале его. Ты жаждешь и пей.